Глава 36. Между снегом и железом. Мокрый снег, как крупа, лип к ресницам и тут же превращался в воду. Праздничный день был в календаре, а на улицах Львова царила сырость и пустые глаза прохожих. Небольшие группы людей шагали торопливо, кто с сумками и пакетами для гостей, кто с красными флажками, сжатыми в кулаках после демонстрации. Многие были под хмельком, щеки розовые, дыхание густое, но ни улыбок, ни песен. Только раздражение, спешка, стук каблуков по мокрой брусчатке. Илья и Валя шли рядом, подняв воротники. Илья взял Валю под руку и повел вдоль фасада Буковины к углу здания. «Сейчас я тебе покажу фокус», — сказал он, не оборачиваясь. «Засекай время». «Какой еще фокус?» — проворчала Валя, втягивая голову в шарф, но на часы все-таки взглянула. Они свернули за угол. Там, в узком проулке, где ветер завывал и бился о пустые ящики, к серой стене дома была приварена ржавая пожарная лестница. Внизу валялась перевернутая железная урна. Илья наклонился, поднял ее и поставил как бочонок. «Осторожно!» — сказала Валя, хотя знала, что он не послушает. Илья встал на урну, легко поставил ногу на первую ступеньку. Железный прут под ним немного прогнулся и протяжно скрипнул. Снег сыпал ему на плечи, на лацканы. Он поднялся выше, проверил ступень ногой. Раз, два, три. И пошел вверх, уже не оглядываясь. Валя стояла внизу, вжимая руки в карманы, и следила за ним, как за гимнастом без страховки. На уровне третьего этажа лестница опасно дернулась. Звякнула расшатанными болтами. Сердце у Вали ухнуло. Илья не спеша перехватил руки и пошел дальше. Наконец достиг четвертого. Перенес вес, шагнул на узкий пожарный балкон и одним движением исчез за распахнутой дверью. Секунды капали, как вода с козырька. На третьей минуте Илья вышел уже через главный вход Буковины. Подчеркнуто спокойно, с легким равнодушием человека, который просто заглянул за спичками в киоск. Подошел, отряхнул брюки от ржавых следов, усмехнулся. «В норматив уложился», — сказала Валя, даже не глянув на циферблат. «Ты хочешь сказать...» что человек, который принес в номер Бусько две бутылки водки, шел в его номер тем же путем, — закончил Илья. — Почти не сомневаюсь в этом. Во дворе темно, никто не видит. Одна минута, и ты уже на четвертом, а дальше по коридору два поворота и... Здравствуй, 418-й. — И никто не узнает правды, — тихо сказала Валя, — кроме железа, которое скрипит. — Железо не пишет показания, — отозвался Илья. Их внимание отвлек треск мотора и отблески синего света на мокром асфальте. К главному входу подкатил милицейский УАЗик с проблесковыми маячками. Илья сквозь зубы процедил. Начинается второй акт мерлезонского балета. Из машины, ощерившись воротниками шинели, вышли двое милиционеров. За ними худой в гражданском, нервно оглядывающийся, с портфельчиком под мышкой. Они решительно поднялись по ступенькам внутрь гостиницы. Тишина на минуту стала гуще снега. Потом двери распахнулись, и та же троица вышла обратно, уже ведя под руки Оксану Мельник. На ней было темное пальто, шарф небрежно намотан на шею, лицо бледное, упрямое, с горящими глазами. Она не сопротивлялась, но шла, как сама по себе, как будто провожала двух подвыпивших мужиков. Позади сменил несчастный Сергей Иванович. Выглядел он так, будто его вывернули наизнанку. Пальто расстегнуто, шарф на шее сбился, волосы торчком, ботинки в грязи. Казалось, что он вчера еще был фронтовиком, а сегодня — убитый горем маленький человек. Похоже, он плакал. «Оксана!» — хрипло говорил он на ходу, пытаясь перекричать мотор. «Оксана, ты! Скажи им, ты скажи! Про Чернова скажи! Как он выбежал из номера Анны с полотенцем в руках! Пусть, пусть знают всю правду!» Оксана дернула головой и ответила, не повышая голоса. «Я не буду клеветать на невиновного человека. Я этого не видела. Я тебя вытащу!» — торопливо говорил Скворцов, путая шаги. «Слышишь? Я тебя обязательно вытащу. Ты не беспокойся. Я тебя очень люблю. Я все время буду думать о тебе. Я докажу, я...» На мокром булыжнике он поскользнулся и упал прямо в лужу, ухнув так, что брызги шлепнули по шинели милиционеров. Поднялся грязный, мокрый, взлохмаченный. Взглянул на Оксану снизу вверх, как на спасательный круг, который уносит течением, и опустил глаза. В этот момент у ступени с мягким шипением затормозила черная «Волга». Дверь распахнулась, и из салона вышла высокая женщина в белом пальто и белых сапогах. Высокая прическа, твердый подбородок, холодное лицо без жалости. Она подошла прямо к Скворцову. Без приветствий, бесцеремонно, как берут вещь со стола, схватил его за руку. — Сергей! — сказала она ровно. — В машину! Он дернулся было к Оксане, но ее пальцы впились ему в запястье, как замок. Подтолкнула. Он, не глядя ни на кого, сел внутрь, как школьник, которого выдернули из драки. Женщина села следом. Дверь захлопнулась. Волга плавно тронулась и уехала, оставив на асфальте две черные блестящие полосы. Милицейский УАЗик взревел и повез Оксану в сторону городдела. Люди на тротуаре притихли. «Какая драма!» — сказал Илья, не то восхищаясь, не то проклиная чужой театр. «Это была судья!» — догадалась Валя, глядя на черную Волгу, уже превратившуюся в темную точку вдалеке. «Жена Скворцова!» — Илья кивнул. Мокрый снег хлестал по лицу, глазам, и ему пришлось часто моргать, чтобы видеть четко. «Пойдем!» — сказал он. «Распишу Максиму подробно про лестницу, а ты расскажешь про Оксану».